Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В сегодняшнем Евангелии мы слышим притчу о злых виноградарях. Она предельно проста. Что это за виноградник, который насадил некий человек? Этот виноградник – богоизбранный народ Израиль. Но теперь мы можем по справедливости многое из того, что сказано в этой притче о богоизбранном народе, прилагать и к нашему российскому народу. Избранный народ Израиль, этот виноградник, хозяин виноградника сам Господь Бог, виноградари, религиозные вожди, ответственные перед Богом за свой народ, слуги которых хозяин виноградника посылает одного за другим, пророки их оскорбляют, избивают и иных убивают. А сын, которого напоследок посылает хозяин виноградника, сам Господь Иисус Христос, и Он возвещает в этой притче о том, что будет с ним и что будет с народом. Поражает прежде всего глубина доверия Бога, которую Он имеет по отношению к людям. Хозяин отдает виноградник делателям, а сам удаляется. Он не стоит над этими людьми, как надсмотрщик, и Бог точно так же как бы отсутствует в нашей жизни. Он дал нам жизнь, дал нам землю, дал нам труд на этой земле, а самого Его как будто бы и нет. Так что некоторые люди даже и говорят, что нет другого хозяина, кроме нас самих. Однако мы знаем, что хозяин есть, и Бог присутствует в нашей жизни. И вся мудрость наша, все знание, которое должен приобрести человек в течение своей земной жизни – заключается в том, чтобы мы понимали, что все зависит от Бога, и все упование возлагали на Него. А с другой стороны, мы должны с такой ответственностью трудиться, как если бы все, что происходит на земле, зависело от каждого из нас. Это подобно памяти смертной. О памяти смертной, в дни успения прежде всего, говорит нам Святая Церковь. Если ты не будешь жить каждый день, как будто бы это последний день твоей жизни, говорят святые отцы, ты не сможешь его достойно по-христиански прожить. И одновременно мы должны так жить, как будто мы уже бессмертны на земле, как будто мы никогда не умрем. Но это и на самом деле так. Мы никогда не умрем, просто нам предстоит переход, и все будет определяться тем, как мы к этому переходу подготовились, станет ли он Пасхой на самом деле для нас или чем-то иным. Как говорит блаженный Августин, «Возлюби Господа от всего сердца твоего и делай, что хочешь». Делай, что хочешь, никаких тебе ограничений нет, только вначале возлюби Господа. И пойми, что любая работа, любой труд, любое знание, которое ты приобретаешь на земле, дано тебе самим Богом. Это Божье дело. Если ты так понимаешь то, что совершается с тобою на земле, если ты так относишься к порученному тебе Богом делу, то жизнь твоя осмысленна, и ничего тебе не страшно. Притча поражает нас тем, как наш Господь долго терпелив и много милостив. Он снова и снова посылает слуг своих одного за другим, несмотря на то, что они отвергают Господа и посланных им слуг. Он не наказывает немедленным гневом тех, кто предают Его вестников поруганию, избиению и даже смерти. Он дает еще и еще раз возможность нам отозваться на Его призыв, услышать, что хочет Он нам дать. Бог долго терпелив к нашим грехам, Но все-таки притча заканчивается суровым приговором господина виноградника. Он отнимает этот виноградник у недостойных делателей и отдает его другим. Что может быть печальнее, когда Господь отнимает от нас дело, которое Он нам раньше доверил? Тем более, если это дело служения самому Господу. Есть другая притча о бесплодной смоковнице. Сколько можно смотреть на то, что она впустую занимает место? Не пора ли убрать ее и предать огню? Говорит хозяин смоковницы и добавляет: «Подожду еще год, обложу ее навозом и посмотрим, не даст ли она плодов». Если напрасны будут все усилия, которые прилагает Господь для того, чтобы вразумить нас, тогда Он отнимет от нас то, что нам дано, и самую жизнь нашу отнимет от нас. «И отнимется от нас Царство Божие, — говорит Господь, — и дастся другим народам, — говорит Господь, обращаясь к Израилю. И разве мы не слышим, что Господь и к нам обращает это слово? Потому что, как тогда были язычники, люди, не знающие Бога, которые вдруг, когда все обнажилось до последней глубины, оказались ближе ко Христу Богу, чем те, которые как будто бы всю жизнь служили Ему, так и теперь может произойти с нами». Люди, которые еще Христа Бога не знают, но у которых сердце обливается кровью при виде такого поругания человека, какое мы видим сегодня. И потому, когда явится Антихрист, человек беззакония, они с ужасом отпрянут от этой мерзости и станут на сторону Христа Бога. Эти люди уже сейчас ближе к Богу, чем мы, не желающие видеть, как страшен грех, как губителен он для миллионов душ человеческих. Мы должны со смирением и глубоким покаянием оценивать всю свою жизнь, так как святые мученики это делали, как священномученик Анатолий Жураковский, который, находясь в концлагере, лишенный возможности совершать литургию, приносит благодарение Богу. Евхаристия – это благодарение Богу за скорби, которые Господь ему дал, за то, что Он лишил его самой величайшей милости, какая может быть на земле, совершать божественную литургию. «Издалека, – говорит он, – целую землю, где приносится теперь бескровная жертва. Господь отнял от него это великое служение». И он умоляет долготерпеливого Господа о милости, о том, чтобы Бог одному ему ведомыми судьбами даровал ему вечное спасение и всем тем, за кого приносил бы он сейчас молитву в божественной литургии. «И нам было очень много дано богоизбранному народу и ограждение, и точила, и башня». Русскому народу дано, может быть, было больше, чем какому бы то ни было другому народу. Была дарована самая богатая в мире земля, самая святая, едино спасающая вера, православие. Был дарован самый добрый, самый благочестивый в мире царь. И все было отнято, нам все дано сейчас, для того, чтобы мы могли покаяться». Увидеть, что совершилось, и исполнить то дело, для которого Господь нас призвал в этот мир. Господь не только открывает нам истину и правду, но Он дает силу, чтобы мы могли жить по истине и правде. Он не только дает нам служение, Он дает все необходимое для этого служения. И вот мы видим Господа нашего Иисуса Христа в этой притче, который воздает честь всем святым праведным людям, всем пророкам, которые были прежде Него. Но Он говорит, что они были только слуги, а Он Сын, Сын Божий. Он знает, что пришел на землю, чтобы умереть. И Он говорит, что это произойдет не потому, что кто-то у него отнимает жизнь, а потому, что он сам себя предает на смерть для спасения многих. И виноградари, религиозные вожди богоизбранного народа это знают. Они не потому хотят его убить, что они не знают этого, а именно потому, что они это знают, что это наследник. Придем и убьем его, и наследство будет наше. Они не потому хотят убить его, что он лже-мессия, как они ошибочно могли предполагать, а именно потому, что они знают, что он истинный мессия. Убьем его, и все будет принадлежать нам, все наследие Божие. И эта тайна беззакония, в конце концов, сводится к тому, чтобы стать человеку свободным от Бога, от всех его заповедей, утвердить свое собственное беззаконие, жить ему так, как хочется. Эта притча раскрывает нам, как страшна может быть человеческая свобода, как велика она и безмерна, и как страшен грех. По существу вся эта притча есть описание греха, всякий бунт и всякое восстание против Бога, которые описаны здесь, это и есть грех. Мы знаем, что Бог не хочет, чтобы мы так поступали, но мы хотим поступать по своей собственной воле, потому что так нам нравится. Духовные вожди израильского, да и всякого народа, несут особую ответственность за все происходящее с их народом и со всем миром. Нынешний Синедрион, который хочет погубить православие и Россию, знает, что такое православие и что такое Россия, и знает, что такое геноцид русского народа, и знает, что такое его растление, и каким непоправимым, необратимым последствиям для всего мира это в конце концов приведет и уже приводит. Но камень, который отвергли строители, сей бысть во главу угла, от Господа бысть сей, и издивен во очи всех наших. Господь Иисус Христос есть краеугольный камень, на котором совершается строительство всей жизни, благодаря которому держится все на свете. Мы терпим поражение за поражением не потому, что наши враги так сильны, а потому что мы строим не на камне. Не только о строительстве вчерашнем коммунизма, безбожном, атеистическом, идет в этой притче речь, а о всяком строительстве без Бога. Слово «масон» переводится на русский язык как «строитель», «каменщик». Это строительство без Бога, где архитектор хочет поставить себя на место Христа, есть разрушение жизни. Господь говорит, что печальна участь тех, кто упадет на этот камень. Печальна участь тех, на кого этот камень упадет. И говорит нам сегодня, что велика надежда тех, кто на недвижимом камне заповедей Христовых, на Христе созидают свою жизнь. И Он напоминает нам, что нет никакого исхода в безысходной сегодняшней беде, кроме того, который Он нам показывает. Аминь.